Глава десятая. И всю ночь потом она спала, как убитая. Даже снов никаких не видела. И все воскресное утро проспала, до обеда почти, пока не разбудил ее настойчивый телефонный звонок. Торопливо требовательный Жаночкин голос, раздавшийся в трубке, сразу сбил с толку и даже вызвал чувство стыда от вчерашнего ее странного поступка. В комнате все еще оставался горько-пряный, невыветриваемый никаким сквозняком запах дорогих духов. «Аська, ты мне срочно, срочно нужна! Давай, собирайся и дуй к нам на дачу. С детьми посидишь, пока мы с Леной по магазинам прошвырнемся. Как раз на 12-часовую электричку успеваешь. Давай-давай, бегом, жду!» Короткие Жаночкины слова-приказы словно отпечатывались чуткими штампами у Аси в голове, и она кивала им в ответ головой быстро-быстро, ничего не успевая сообразить и вставить хотя бы одну маленькую реплику. Потом поймала себя на том, что в трубке давно уже идут короткие гудки отбоя, а она все, как китайский болванчик, кивает и кивает головой. Посмотрев на часы, она в ужасе всплеснула руками и завертелась волчком по комнате, быстро напяливая на себя одежду. И только глубоко в голове нервно дрожала, не давая покоя маленькая, как хрупкий белесый росточек, слабая мысль. Чего это она так засуетилась, перепугалась? Она даже на мгновение увидела себя со стороны. Носится по квартире не женщина, а получивший четкий приказ солдат-новобранец. А ее, Аси Макаровой, будто опять не существует вовсе. Она даже тряхнула головой, чтобы мысль эту отогнать побыстрее. Некогда было сейчас в чувствах своих разбираться. На электричку бы не опоздать. Стоя в переполненной воскресной электричке, плечом к плечу с рванувшими на природу горожанами, она с удовольствием подумала о том, как славно сейчас прогуляется от станции до Жаночкиной дачи, побродит по осенне-желтому красному лесу, пошуршит листьями под ногами, подышит чистым, успокаивающим целебным воздухом. Ася вообще любила осень. Она всегда представлялась ей некой увядающей женщиной-красавицей, очень умной и доброй, и щедрой, и мудрой необыкновенно. А зима — злой седой старухой. А весна с летом — глупыми, амбициозными девчонками, требующими всеобщего восторженного поклонения своей незрелой еще красоте. Да уж, вот так вот. Прямо хоть стихи пиши, как Пашка. А проклюнувшаяся давеча в голове мысль все не давала ей покоя. Росла сама по себе, из крохотного росточка зародыша, быстро превращаясь в тонкий нахальный стебелек, и портила романтическое настроение и насмешливо нашептывала, будто издеваясь. «Давай, Ася, давай! Ты еще бегом от станции помчись. Там же тебя твоя Жаночка ждет, не дождется. И гневаться будет за твое опоздание». Сойдя с электрички, Ася, будто наперекор этим нашептыванием, отправилась на дачу самой дальней дорогой, извилисто огибающей живописные пригорки, потом мимо реки, потом по широкой тропе березняка, сплошь засыпанной желтыми трогательно маленькими листьями. Белые тонкие стволы берез вызывали острую к ним жалость. Хотелось подойти и ласково провести рукой по махристым, отделившимся от стволов, тончайшим нежным пленочкам, пригладить, причесать их ласково. Сойдя с тропы, Ася прошла на давно уже полюбившуюся ей поляну, встала в самый центр, покружилась и остановилась, и улыбнулась навстречу грустному кружению берез, которые и сегодня приняли участие в этом их общем белом танце. Правда, не таким уж он и белым был сейчас, скорее желтым. Это весной танец бывает белым. Ася на этой поляне всегда вот так кружилась, танцевала вместе со знакомыми березами. Вот так дружила с ними все эти годы, что ездила к друзьям Соколовым, Жаночке и Левушке на их дачу. Они даже потешались над ней по этому поводу и усмехались снисходительно этим ее странным романтическим причудом. С березками она танцует, видишь ли, прямо как дитя малое, слабое и неразумное, не проследи за ней и улетит куда-нибудь в порыве своем. А муж Павлик ее всегда понимал. Он и сам любил прогуляться с Асей по лесу. Не нравилось ему долго сидеть за высоким бетонным забором дачи. А однажды предложил Левушке раскрасить и зарисовать нудно-серый дачный забор, и даже варианты своих творческих фантазий на эту тему начал ему излагать. Да только Левушка остановил его пыл, пояснив, что он человек серьезный и себя сильно уважающий, и вообще непростое положение бизнесмена его ко многому в этой жизни теперь обязывает, и подобной глупости он себе позволить никак не может. Ася помнит, как Павлик усмехнулся тогда понимающе и промолчал. «Господи, Аська, тебя только за смертью посылать!» — набросилась на нее недовольная Жаночка, как только она показалась в воротах. «Опять никак с деревьями разговаривала. Романтичная ты наша. Ты не поняла сразу, что ли? Надо было два раза повторить, да? Я же тебе сказала, давай бегом. Чего тут такого непонятного-то?» «А я не хочу бегом, Жанна. Мне пройтись хотелось. Слишком спокойно, слишком на одной ноте, но с тихой яростью», — ответила Ася. И сама удивилась, что в ее голосе не прозвучали сейчас торопливые и неприкаянные, привычные уже в общении с Жанночкой извиняющиеся интонации. Удивилась этому и Жанночка. Она долго и внимательно смотрела на Асю в упор, будто видела впервые, и даже моргала при этом растерянно. И ничего больше ей не сказала. Повернувшись резко к Лене, вышедшей вместе с ней встречать Асю, решительно и чуть раздраженно произнесла: «Так, Лена, поездка по магазинам на сегодня отменяется. Завтра съездим. Детей можно и с собой взять. Надо им няню хорошую подыскать. Бэби-ситера. Сейчас большое количество фирм такие услуги предоставляет, я знаю. Я завтра же займусь этим вопросом». Быстро развернувшись, Жанна ушла в дом, больше ни слова Асе не сказав. Лена пожала плечами и, виновато взглянув на Асю, будто поежилась от неловкости за Жанночкино поведение. Ася улыбнулась ей ободряюще и медленно пошла в сторону шезлонга, раскинутого в дальнем конце газона. Устроилась в нем поудобнее и, закрыв глаза, подставила лицо ласковому послеобеденному сентябрьскому солнцу. На душе чего-то было мирно и хорошо, и прежняя противная мысль «Росток» вдруг перестала тревожить ее извительными укорами, будто затаилась на время. От запаха жарящихся с другой стороны дома шашлыков вдруг свело голодным спазмом желудок. Ася вспомнила, что утром не успела даже позавтракать. Оттуда же доносились до нее и звонкие голоса детей, и настойчивые, испуганные реплики их родителей. «Тише, мол, дядю Леву разбудите. Вот сейчас посижу еще немного и пойду к ним. Есть хочу. Пусть накормят», — лениво подумала Ася. «А что? Я не напрашивалась, между прочим, сами позвали». Незаметно для себя она задремала. Красные солнечные шары под веками закружились в расслабленно-сонном хороводе и унесли ее прочь от этих запахов и звуков, и испуганно вздрогнула от тихого, прозвучавшего над самым ее ухом, голоса Лены. «Ася, пойдемте обедать, пожалуйста. Там шашлыки уже готовы». «А?» Приходя в себя, Ася села в шезлонги и затрясла головой. Лена сидела перед ней на корточках и приветливо улыбалась, но Ася обратила внимание, что глаза милой молодой женщины отнюдь не улыбаются, остаются грустными и встревоженными. «Ася, вот еще что. Я спросить хотела, вернее, посоветоваться». Лена вдруг замялась и замолчала, и видно было, что ей трудно говорить, перехватило горло от напряжения и волнения. Сглотнув торопливо, она сжала задрожавшие губы и опустила лицо. Блестящие, густые, сроду не тронутые никакими красками волосы легли тяжелой волной на ее плечи. Ася невольно залюбовалась и подумала со страхом, что сотворит с этой природной красотой Жанночка, когда поведет девчонку по своим престижно-гламурным салонам. «Что, Леночка, о чем ты хотела меня спросить?» Стараясь придать голосу как можно больше ласкового дружелюбия, спросила Ася. «Сейчас, сейчас», — быстро проговорила Лена, изо всех сил стараясь справиться с подступившим волнением, но не успела. Выглянувшая вдруг из-за угла дома Жаночка прокричала в их сторону громко и весело. «Леночка, ну где ты там застряла? Иди же сюда быстрее, ну!» Испуганно вскочив на ноги, Лена дернулась всем телом на этот зов и быстро ушла виноватой какой-то походкой, будто уличили ее в чем-то крайне неприличном. Ася, грустно проводив ее взглядом, выбралась из шезлонга и пошла следом по газону в сторону шашлычной площадки, любовно обустроенной с другой тыльной стороны дома, подальше от посторонних глаз. С крыльца, потягиваясь, спустился Левушка, глянул в сторону Аси равнодушным глазом. Подойдя к оживленно суетящемуся над жаровней Артему, откусил от протянутого ему на пробу шашлыка, закивал одобрительно головой. Похлопав парня по спине, уселся поблизости в плетеное кресло и снова с удовольствием потянулся и сделал козу, пробегающей мимо и отчаянно визжащей Дашеньки. Семейная идиллия, ясен перец. Вдруг со злобой подумала Ася, садясь на широкую скамью у врытого в землю стола. Как говорится, чужие здесь не ходят. Шашлык у Артема действительно получился отличным. Он радостно улыбался Жаночкиным и Левушкиным дифирамбам, блестел возбужденно счастливыми глазами. «Молодец, молодец, Артемка! Будешь нас теперь всегда шашлыками баловать!» Игриво махнула в его сторону Жаночка. И тут же, обращаясь к Левушке, спросила озабоченно. «А в их новой квартире камин будет? Говорят, в камине тоже хорошие шашлыки получаются». «Не будет, сделаем!» махнул небрежно в ответ Левушка. «Ты лучше пока интерьер продумай, чтоб всякой пошлости в дом не натащить». «А я уже все придумала», — гордо заявила ему Жаночка. «Я думаю, надо все-таки плясать от минимализма. Сейчас это очень модно. Все в таких стильно-серых тонах, чуть серебристых. Завтра вот хочу по магазинам проехаться, обои подобрать. И портьеры. А мебель должна быть светлого тона, как ты считаешь?» «Да ну, все светлое, мне не нравится. Скучно как-то. Тут наоборот надо, чтоб сочетания были самые необычные, яркие, такие контрастные». «Нет, Левушка, ты не прав». Они яростно заспорили между собой, эмоционально размахивая руками и не обращая больше ни на кого внимания. Артем, продолжая приветливо и радостно улыбаться, кивал им согласно головой, изображая таким образом участие в этом странном обсуждении. Лена грустно наблюдала за мужем, потом перевела свой отчаянно потерянный взгляд на Асю. А Асе вдруг стало нехорошо. Вспомнилось вдруг, как она сердилась и кричала на Светку, не желая принимать протеста девочки по поводу бредового, как восприняла это тогда Ася, Жаночкиного в нее вторжения, как дергала ее за волосы и кричала злобно после отказа идти в гости. Да и прежняя мысль, похожая на маленький хилый росток, вымахала вдруг в устойчивый и звонкий уже стебель, который принялся щекотать ее изнутри, в груди, в голове, в сердце, настойчиво требуя каких-то необыкновенных, несвойственных ей действий, может, где-то и хулиганских даже. А может, ребятам проще самим выбрать себе мебель, а? Им же там жить. Вдруг громко и с вызовом проговорила Ася, обращаясь к спорящим Левушке с Жаночкой и даже перебив, что совсем уж прозвучало, как гром среди ясного неба. Даже кровь бросилась Жаночке в лицо. А Левушка так удивленно на Асю уставился, что жевать забыл. И поперхнулся в следующий момент сильно и закашлялся отчаянно. Артем, суетливо подскочив, принялся колотить шефа очень осторожно и деликатно по спине, согнувшись при этом и заглядывая тревожно в глаза. А потом посмотрел на Асю так яростно и гневно, что она тут же почти пожалела о сказанном. «Что? Что ты сказала?» Продолжая пялиться во все глаза на Асю, удивленно переспросила Жаночка. «Да говорю, может, им самим?» «Как это самим? А у меня что, считаешь, вкус плохой? Я что, ничего, по-твоему, в этом деле не понимаю? Да я лучше всякого дизайнера в этом разбираюсь. И я лучше знаю». «Да не в том же дело, Жаночка», продолжала тихо и упрямо возражать Ася, сама удивляясь своей смелости. как будто росло и росло в ней, и несло ее куда-то, и отчаянно распирало изнутри болезненное желание спорить. Показалось даже, что и сама она растет вместе с окрепшим в ней стебельком, набирается земной силы и проникает корнями все глубже в землю. И процесс этот происходит как бы сам по себе, без ее Асиного участия. А в чем? В чем тогда дело? Все более раздражалась Жанна. Лицо ее оставалось красным, злым. Казалось, она задыхается от крайнего негодования. А в том, что нельзя, наверное, кормиться витаминами чужой жизни. Негромко произнесла Ася и внутренне усмехнулась. Уж теперь-то ее точно сочтут за ненормальную. Вон как все сразу замолчали и смотрят на нее озадаченно. Наверное, хватит с нее на сегодня. Да и вообще, какое ей в сущности до всего этого дела? Да и вправе ли она решать, кому что можно, а чего нельзя? Будто сама той витаминкой еще вчера не была. Тяжелая пауза затянулась, однако, надолго. От Асиных слов неловко стало всем. Даже дети примолкли над своими тарелками и разглядывали во все глаза непонятных взрослых, которые так хорошо веселились и дружили, а теперь вдруг им стало плохо и сердито, и грустно. Дашенька даже пискнула тихонько и испуганно спрятала личико, уткнувшись в мамин теплый бочок, подальше от тети Жанны, от которой вдруг пошли во все стороны холодные злые иголки. И зачем эта непонятная тетя к ним приехала? Сидела бы себе дома. «Ася, а ты на электричку не опоздаешь?» Изо всех сил, стараясь придать голосу снисходительно насмешливую интонацию, спросила Жанна. «По-моему, тебе уже пора». «Да, пожалуй». Быстро встала из-за стола Ася. «И в самом деле могу опоздать. Всего вам доброго. Спасибо за шашлык». «Я провожу вас». Тут же вскочила вслед за ней Лена, не обращая внимания на яростно недовольный взгляд молодого мужа. «Нет, нет, Леночка, спасибо. Никаких провожаний, я и сама добегу. Ну, хоть до ворот». «Ну, только если до ворот». А когда Ася, уже выйдя за калитку и взглянув на часы, начала срочно прощаться, Лена вдруг схватила ее за руку и, умоляюще заглядывая в глаза, торопливо проговорила. «Ася, подождите, а можно я вам на днях позвоню? Мне очень, очень нужно. Я просто ничего уже не понимаю, все запуталось так. Я просто посоветоваться хочу». «А ты думаешь, я смогу тебе чем-то помочь?» «Да, сможете, конечно. Вы же такая смелая женщина». «Я? Смелая? Да ты что!» — расхохоталась от души Ася и, вздохнув, пояснила грустно. «Нет, Леночка, к сожалению, я далеко не смелая. Я скорее несчастная и глупая женщина. Только и смогла вот что после драки кулаками немного помахать. И все-таки, Ася, можно? Мне необходимо хоть с кем-то поговорить». «Ну что ж, звони. Звони, конечно. Спасибо. Тогда пока. Пока». На станцию Ася почти бежала и еле успела на последнюю электричку. Народу в этот час оказалось не так уж и много, ей даже удалось занять место у окошка. Только любоваться из него осенними красотами больше не получалось. Сумасшедший росток, уже совсем крепко и надежно в ней обосновавшийся, не давал ей никакого покоя. Казалось, будто превратился он в целое большое дерево. Все в ней разворошил, расшевелил своими корнями да ветками, и полезли вдруг наверх из самых темных уголков души забытые непривычные чувства и ощущения. И довольно-таки неприятно, стыд, например, и еще гневная досада на саму себя. Как же так получилось? Как вообще могло произойти с ней такое? Ася с ужасом подумала вдруг, что за последние 3 года ни разу не приняла ни одного самостоятельного решения, ни в отношении себя, ни в отношении детей. Все решения за нее принимала Жанночка. А с нее, с Аси, требовался только полный ежевечерний телефонный отчет о прожитом дне, со всеми подробностями, о соответствии действий Аси со стратегическим планом, принятым накануне Жанночкой. А за любой самовольный шаг вправо-влево расстрел. Ася изо всех сил пыталась переключиться с этих нехороших, неуютных мыслей на что-нибудь другое, более нейтральное. Только не получалось никак. Они лезли и лезли, обгоняя друг друга, будто внезапно открылась потайная дверца, выпустившая их на свободу. А выходя на волю, они, эти мысли и чувства, еще и кулаком по ней будто стукнуть норовили. И прибольно. Вот ударил стыд, вот досада, вот обида, вот гнев. Ее будто ломало всю от беспощадных ударов. Или распирало, или трясло. В общем, ощущения очень даже не из приятных. Да еще и электричка вдруг остановилась, встала в чистом поле и замерла, судя по всему, надолго. Случилось, видимо, что-то. Авария какая-нибудь. А время-то уже к полуночи идет. А как ей теперь до дома добираться поздно ночью-то? Раньше хоть можно было Пашке позвонить. Он бы встретил ее на вокзале обязательно. А теперь звони, не звони, один результат. Абонент выключил телефон. Находится теперь, понимаете ли, вне зоны доступа. Не желает этот абонент с ней разговаривать совсем. Криков да обвинений не хочет слышать. Сопротивляется так. А ведь и правильно поступает этот абонент, наверное. Стыд и досада вновь ударили кулачками-молоточками по голове, отозвались звенящей болью в сердце. Будь он неладен, поселившийся в ней сегодня с утра, хилый, но такой упорный росток, вымотал уже с целое дерево, и главное, за такой короткий срок. Может, не надо было разбивать так необдуманно Жаночкины японские духи? А что, с них же все это безобразие и началось? Электричка притащилась на вокзал глубоко за полночь. Асе повезло, успела-таки добежать и впрыгнуть в случайный ночной автобус. Правда, это был не совсем ее маршрут, но все-таки уже ближе к дому. Выйдя на остановке, она припустила бегом по пустынной ночной улице, все время оглядываясь назад, не идет ли кто за ней. И вдруг со страхом обнаружила. И в самом деле идет. Тут же подкосились, задрожав в коленках ноги, и душа, ёкнув, нырнула куда-то в желудок, сжав его болезненным спазмом. Ася снова оглянулась и помчалась, что было сил, вся трясясь от ужаса. Слишком уж был подозрительным шедший сзади человек, чересчур долговязым, очень худым, сильно втянувшим голову в воротник короткого плаща. Как будто, если бы он не был долговязым и худым, она боялась его меньше. Сердце у нее колотилось так, что сил для бега, сбивающегося на торопливую ходьбу, почти уже не оставалось. Так и не добежав до своего двора, она нырнула в первую попавшуюся арку-подворотню и в темной ее глубине прижалась мокрой от пота спиной к холодной шершавой стене, прислушиваясь к приближающимся шагам. Но преследователь быстро прошагал мимо, мелькнув в арочном просвете скукоженной своей долговязой фигурой. Слава богу! Облегченно вздохнув, Ася оторвалась от стены, распрямила онемевшие в коленях ноги, а в следующий миг даже не успела толком испугаться. Чья-то сильная рука обхватила ее сзади за шею, и острое холодное лезвие ножа ткнулось ей куда-то под подбородок. Ася помертвела от леденящего страха. Не было сил ни пошевелиться, ни закричать. Никогда, никогда с ней не могло произойти такое. Так она всегда раньше думала, потому что такое случается только с другими. Про такое рассказывают в криминальных новостях. Про такое снимают свои фильмы, ужасы, гениальные американские режиссеры, получая затем заслуженные пальмовые ветви и Оскары. Про такое рассказывают с возбужденным придыханием знакомым и соседям. А вот с ней, с Асей Макаровой, такого случиться просто никак не могло. Внутри ее все возмущалось, протестовало и пыталось объяснить кому-то неведомому, что нет, нет и еще раз нет. С ней такого произойти не может. Тут какая-то ошибка судьбы. Нет, нет и еще раз нет. Ей даже удалось тихонько, совсем тихонько пискнуть вслух. «Нет!» «Тихо! Еще раз пикнешь, убью!» — жестко проговорил над ухом отталкивающий неприятный мужской голос. В следующий момент она почувствовала, что идет. Вернее, не идет, а передвигает бесчувственными ногами, пятится куда-то вглубь арки, увлекаемая твердой рукой с зажатым в ней острым лезвием ножа. Насильник волок Асю все дальше и дальше в чужой заброшенный двор, и по-прежнему внутри у нее все отчаянно сопротивляется и кричит свое «нет», а тело напротив все больше и больше безвольно обмякает и виснет на этой руке, так больно сдавившей ей шею, а мерзкие пальцы уже торопливо шарят по пряжке ремня на джинсах, и весь он суетливо трясется, колотится, и отвратительное, сипло-укороченное дыхание бьет горячо в затылок. И вдруг что-то произошло. Рука, сжимающая ее горло, вдруг резко дернулась, и пальцы разжались. От неожиданности Ася упала, не удержали ноги. И тут же услышала за своей спиной странную возню. Там, похоже, дрались. Она с трудом поднялась на ноги, с усилием развернулась лицом к происходящему. И правда, драка. Двое мужчин катались по земле, отчаянно барахтались, яростно пытаясь осилить друг друга. Один из них держал в очень смуглой, Ася даже с перепугу показалась, черной руке нож, а другой мертвой хваткой вцепился в эту руку и удерживал ее изо всех сил. Приглядевшись, Ася узнала в мужчине, пришедшем ей на помощь, своего недавнего долговязого преследователя и, к сожалению, вынуждена была признать, что спаситель ее в этой драке находится совсем не на высоте и что еще немного, совсем чуть-чуть стоит поднапрячься черной руке, сжимающей нож, и мужчина горько пожалеет о своем благородном поступке. И, сожаление, это будет самым последним чувством в его жизни. Оглядевшись лихорадочно по сторонам в поисках хоть какого-нибудь тяжелого предмета и ничего такого, конечно же, поблизости не обнаружив, Ася не нашла ничего лучшего, как быстро стянуть с себя ветровку и накинуть на голову оказавшегося в этот момент сверху то ли маньяка, то ли рядового насильника, да еще и впиться сквозь тонкую ткань куртки ногтями ему в лицо, с такой силой, что тот лишь замотал головой от подобной наглой неожиданности и инстинктивно замахал руками, то есть ослабил хватку и выпустил нож из своей черной руки. А может, не черной, а просто очень смуглой, черт его знает, в темноте не разберешь. А долговязый спаситель моментально ситуацией воспользовался и тут же завладел холодным оружием противника. И вот уже враг вскочил на ноги и убегает через темную арку на другую улицу. Мерзкое кривоногое создание, несущее в себе горе, смерть, отвращение и ужас. «Ты как, женщина? С тобой все в порядке? Не успели тебя обесчестить?» Опускаясь в изнеможении на землю и держась руками за голову, хрипловато и немного насмешливо спросил долговязый и тут же застонал протяжно. «Ой, зараза, больно-то как! Проехался-таки по мне перышком порядочно, сволочь черномазая!» «Да, со мной вроде все в порядке. Спасибо вам!» — пролепетала благодарно Ася, изо всех сил пытаясь унять нервную дрожь. Но безуспешно. Зубы продолжали выбивать дробь, звонко и довольно противно клацая. Было даже неловко перед незнакомцем. «Да что мне от твоего спасибо?» — сердито проговорил, простонал вдруг он. «Скажи лучше, зачем в арку-то эту поперлась? Здесь и двор-то вроде нежилой». «Да я вас испугалась! Вы же за мной шли и шли по пятам все время!» «Нужна ты за тобой идти! Я домой к себе шел, видел, что ты оглядываешься, как заяц лихорадочный. Потом смотрю, пропало, только пискнуло что-то вроде в арке. Вернулся, заглянул. А тебя уже тащит за гаражи, сволочь эта. Вот и пришлось героем заделаться. Я, главное, и драться-то совсем не умею». «Ну, ничего себе не умеете! Вы дрались, как лев!» «Ладно, не хами. Помоги-ка лучше встать». Долговязый протянул ей руку, оперся другой о землю и с трудом выпрямил свои длинные циркульные ноги. И тут же, охнув, пошатнулся и чуть не упал прямо на Асю, а она вдруг с ужасом разглядела в темноте, что все его лицо залито кровью, и ее рука, которую она ему подавала, помогая подняться, тоже в крови. «Ой, Вам же срочно в больницу надо! Он что, вас ранил, да? Давайте я вас в больницу отведу. Сейчас выйдем на улицу, машину поймаем. Не тарахти, женщина. Не ранил он меня. Слегка только морду ковырнул. Да ногу. Ну, может, еще пару ребер поломал. Ерунда. Ты мне только помоги до дома дойти. А то кровь со лба хлещет, не вижу ничего. Да-да, конечно, я вас доведу. Обопритесь на меня, пожалуйста. А где вы живете? Да тут, в соседнем дворе. Я сейчас у друга живу, временно. Пошли, потом Коля тебя проводит. Ты ведь тоже, я понял, недалеко живешь. Как будто даже и фигура мне твоя низкорослая знакома. Да, только чуть подальше, через перекресток. А может, все-таки в больницу, а? Нет, пошли домой. Как тебя хоть зовут-то? А то я все женщина да женщина. Ася. Меня зовут Ася. Анастасия, что ли? Тогда Настя, а не Ася. Ася — это как-то уж совсем по-тургеневски. Или ты у нас барышня тургеневская есть? Нет, нет, конечно. А вас как зовут? А я Константин. Только Костей меня тоже никто не зовет. Все котом кличут. И не по причине весенне-мартовской озабоченности, не мечтай даже. Просто я рыжий. Еще усы ношу. Кот? Надо же, странное какое имя. Не вижу в нем особой странности. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, кот так кот. И я вас тоже так звать буду, если хотите. Не вас, а тебя. Будь проще, Анастасия. И люди ко мне потянутся? Ага. Один вот в темной арке уже потянулся. Ты вообще почему одна-то так поздно ходишь? Встретить, что ли, некому? Некому. Понятно. Вздохнул кот и замолчал, тихо ковыляя рядом с Асей и опираясь на ее плечо. Оторванная брючина жалко волочилась следом за ним по асфальту, из раны на ноге чуть ниже колена прямо в ботинок стекала кровь, и Ася шла, старательно выгибаясь всем своим худеньким телом, чтобы при ходьбе случайно не задеть эту кровоточащую рану, сделав мужчине еще больнее. Ну вот. Мы и пришли. Сейчас на третий этаж поднимемся и дома. А бинты с йодом у тебя есть? Надо же перевязать. Ничего, я сам. Я умею. А Коля тебя домой проводит. Ну как? Ты же не справишься. Ну да, не справлюсь. Не смеши, Анастасия. Коты вообще всегда сами раны свои зализывают. Особенно такие героические. Они с трудом поднялись на третий этаж. В свете хилой подъездной лампочки Ася успела рассмотреть, наконец, лицо своего спасителя. И правда рыжий, и усы длинные, как у кота, и глаза, похоже, хитрозеленые такие. Только хитрости в них сейчас, конечно, не было никакой. Боли в них больше проглядывало. Хотя и пытается кот это всячески скрыть. Вон как губу вдруг закусил страдальчески. А еще и от помощи отказывается. «Нет, кот, я тебе все-таки помогу», — решительно произнесла Ася. «А вдруг и в самом деле что-то серьезное? У него там нож такой здоровенный был». «Да ничего серьезного, Анастасия. Порезы просто. Ну, может, глубокие очень. Ты когда палец на кухне порежешь, скорую вызываешь?» «Нет. Нет, конечно, но...» «Вот и я не буду. Перевяжусь до дома, отлежусь. Терпеть не могу больниц всяких. Ну вот мы, кажется, и пришли. Звони давай в дверь быстрее». Открыл им лохматый, заспанный молодой мужик. Асе он показался смешным каким-то, необычным слегка. Но она не поняла, почему возникло такое впечатление. Ну, румяные, ну, толстощекие, ну. Глаза на них вылупил совсем уж по-детски испуганно, открыв рот, как удивленный ребенок. И все равно было... Было что-то еще очень странноватое в его облике, да только думать ей об этом не досуг, да и ни к чему. «Коля, проводи даму домой», — весело приказал кот странному этому мужчине, который все таращился и таращился на них из прихожей. «И штаны надень поприличнее, ради бога, а то мне за твои семейники неудобно». «Вот парадокс, а?» — обратился он со смехом к Асе. Когда у мужика семьи никакой в наличии не наблюдается, он обязательно в семейные трусы норовит обрядиться. Коля испуганно шарахнулся вглубь квартиры, потом вернулся и, подхватив кота за плечи, повел его осторожно в комнату, приговаривая на ходу. — Кот, ты че это? Подрался, что ли? С ума сошел? Ты же не умеешь. Ты че, кот? Не надо тебе драться. Нехорошо это. — Почему же нехорошо, Коль? — Ты учитель, тебе нельзя. Учителя, они никогда не дерутся. Ты чего? — Коль, ты давай не рассуждай много, ты даму проводи, а то на нее еще кто-нибудь нападет. И не бойся, она не кусается. — Ой, да ну, ладно тебе. — Анастасия, Коля у нас очень скромный, ты там не пугай его по дороге, ладно? — Постараюсь, — медленно проговорила Ася, с удивлением разглядывая и впрямь страшно смутившегося Колю. Все-таки что-то было не так с этим рослым парнем, а что она не могла понять. Детский взгляд, наивно простодушный и радостный, да еще это лицо, залитое краской стеснения. Всего тебе доброго, Анастасия. Иди уже. А можно я завтра приду? Зачем? Ну, узнать хотя бы, как ты тут. Ладно, приходи. Только благодарность свою особо не рвись выражать, ладно? Если уж никак не сможешь без этого, то Коле вон торт воздушно-белый купи к чаю. Он страсть как такой торт любит, да, Коля? Да ну! Снова залился краской смущения Коля и опустил лицо в пол и ладошкой махнул, как трехлетний ребенок, которого похвалили и даже погладили по головке за хорошее поведение. Пойдемте, я вас провожу. Всю дорогу до Асиного дома Коля молчал и почтительно шел на шаг сзади. Ася и не пыталась с ним заговорить. У нее просто закончился на сегодня запас моральных сил и эмоций. Она кое-как открыла своим ключом дверь под возмущенные Светкины причитания, что та чуть с ума тут не сошла, блудную мать ожидаючи, прошла в свою спальню и, не раздеваясь, рухнула в постель. Даже раздеться не было сил. Слава богу, Светка помогла. И раздела, и умыла, и в одеяло закутала.